пельменей. «Кирилл очень хороший парень. Присмотрись к нему», — сказала мама. Он и правда был хорош. Носил длинное черное пальто. Все мои ухажеры были студентами и носили куртки, а Кира — пальто. Для меня это пальто было символом взрослости. Кирой хотелось хвастаться, чтобы он заезжал за мной и увозил за 7 морей на глазах у подружек. Он старше меня на 10 лет. Я очень старалась быть ему интересной. На каждое свидание собиралась тщательно, как на собеседование. Готовила темы для разговора, мониторила прессу, выискивала интересности. Кира обеспеченный и достойный претендент на мои сердце и руку. У него есть прошлое, о котором он мне когда-нибудь расскажет. Я сгорала от любопытства, не понимала, почему от него, такого красивого, доброго, щедрого и успешного, ушла его жена. Когда он жевал, его зубы издавали звук. Такой звонкий ударный скрежет зуба об зуб. Когда Кира ел, я его ненавидела. Этот звук почему-то был невыносим. Меня физически начинало тошнить. Я с трудом терпела. Мне нравился Кира, но только с пустым ртом. Кира водил меня в кино и рестораны, катал на кораблике по Москве-реке, учил этикету, рассказывал, как вести себя в высшем обществе. Любое свидание с Кирой — это экзамен. Я приходила домой, выжатая как лимон, хотя мы просто гуляли по набережной, потому что все время, проведенное вместе, приходилось соответствовать, казаться, а не быть. «А ты читала Рюноски?» — спрашивал Кира. «Что?» «Акутагава Рюноски. Ты читала?» Мне было стыдно. Я не читала. Я Маринину читала, про убийство и Каменскую, и даже не подозревала, что такой писатель с трудновыговариваемым именем вообще существует и что-то пишет. Любой такой Кирин вопрос, как домашнее задание. Нужно обязательно найти и прочитать, чтобы на следующем свидании достать из грязи свое удрученное безграмотной непросвещенностью лицо. Мы с Кирой пришли в ресторан. Он, ресторан, был весь в позолоте. Вензеля и канделябры, не ресторан, музей. Я глазела по сторонам, открыв рот. «Закрой рот», — улыбнулся Кира. «Неприлично». Я низко опустила голову и запунцовела от стыда. К нам подошла официантка. Она выглядела и одета была лучше, чем я. Она принесла меню и любезничала с Кирой. «Ты позволишь мне самому выбрать? Хочу тебя побаловать». Кира вел себя достойно, на флирт официантки не отвечал. Конечно, я все равно ничего не понимаю в этих названиях. Я улыбнулась, пряча нарастающий ужас. Я боюсь устриц, мидии и всяких деликатесов, которые непонятно как есть. Я бы выбрала оливье, его я понимаю и люблю, но тут итальянский ресторан. Тут нет оливье. Тут есть капрезе с радикью. Черт, над нами стоит новый официант, не уходит. «Что он хочет?» «Попробуй шампанское», — снисходительно говорит Кира. «Мы ждем, когда дама попробует и одобрит». «А, да? Мне стыдно, я не знала». Официант надел вежливую улыбку, но все равно пахнет высокомерием. Я, смущаясь под их пытливыми взглядами, пригубила отвратительно кислое шампанское. «Ну как?» — спрашивает Кир. «Вкусно», — вру я. «Я не пью». 1000 раз ему об этом говорила. «Оставьте», — говорит Кир официанту. Тот гордо уходит, кивнув Киру. На красиво сервированном столе, накрытом кипенно-белой скатертью, стоит сет с паштетами. К ним поданы длинные хлебные палочки. Их можно купить в любом универсаме. Но тут они называются красивым итальянским словом «гриссини» и стоят больших денег. Раз в 5 дороже, чем в универсаме. «На следующей неделе мы пойдем с тобой на оперу», — говорит Кир. «Я взял билеты на хорошие места. Тебе понравится. Это Мазепа». Я стремительно краснею. «Мазепа — что-то знакомое. Композитор, писатель, герой. Только бы Кир не спросил про Мазепу. Я не люблю оперу. Мне 19. Я люблю руки вверх. Я не понимаю, когда поют высокими, сильными голосами совершенно непонятные тексты. Мне дико скучно. А вот тынц-тынц очень даже весело. Но я не могу признаться в этом Киру. «Ух ты!» — говорю я про оперу. «Жду с нетерпением». «Сегодня поедем ко мне?» «К как бы, между прочим, спрашивает Кир. «Он достаточно долго за мной ухаживает. Пора переходить на новый уровень». Кира, скрывая волнение, берет хлебную палочку, то есть грессини, макает в паштет, начинает есть. Зубы выстукивают свою зубную чечетку. «Мне физически плохо от этого звука. Он невыносим. Это мой личный пенопласт по стеклу. Я с трудом изображаю индифферентность. Я вижу жену Кира, которая сидит перед ним за столом и смотрит, как он ест сваренный ею борщ. Морщится, смотрит, а потом встает и идет в прихожую, где стоит приготовленный ею чемодан. «Ты чего?» — кричит Кира в сторону прихожей, прожевав. «Он интеллигент, интеллигенты не кричат с полным ртом». Но жена уже вызвала лифт и не слышит. «Да и как объяснить? Ну, мелочь же, ерунда. А поживи годик, и эта мелочь станет размером со слона и заслонит добродетели своим зубным скрежетом». Жена входит в лифт, и за ней закрывается дверь. «Кира когда-нибудь расскажет мне эту историю, если я поеду к нему?» «Но я не поеду. Я поняла. Если кто-то когда-то захочет на мне жениться, я посажу его перед собой и накормлю. И если мне не противно будет слышать и видеть, как он ест, выйду за него. Это мой личный пунктик. Я не поеду к Киру не потому, что опера и Акутагава Рюноски. Наоборот, это важно и магнитит меня к нему. До этого нужно дорасти, и с Кирой я дорасту быстрее. Но этот звук не могу. Я его не люблю, этого Киру. И никакой Акутагава с Мазепой не в состоянии влюбить меня в него. Мне завтра рано в институт», — сказала я Кире. «Он все понял. Он был хорошим и благородным». На следующий день в институте заболел преподаватель, и нас отпустили с последних пар. Образовалось свободное время. Мы решили завалиться к Мише большой компанией без предупреждения. Миша – парень с параллельного курса. У него была своя хата, убитая, но своя. Там не было родителей, что делало Мишу кумиром молодежи. Туда можно было завалиться в любое время. Мы купили 3 пачки самых дешевых пельменей с начинкой из туалетной бумаги и, вероятно, каких-то мясных обрезков. Миша открыл дверь. «О, заваливайте!» У него уже были гости, 2 девицы из института. Мне они сразу не понравились. «Проститутки», — подумала я. Хотя они были милыми и выглядели прилежно. У Миши была большая кастрюля. Он, как хозяин, не пустил нас на кухню и ловко сам сварил пельмени. Выложил на большую одноразовую тарелку. Эта тарелка мылась 1 000 000 раз и была неубиваемо многоразовой. Мы сели вокруг стола, набодяжили сладкого чаю, Миша включил музыку «Крошка моя, я по тебе скучаю», послышалось из колонок мое любимое «Тынц-тынц». Мне сразу стало ужасно весело. Мы до слез хохотали над какой-то ерундой. Так весело бывает только в 19 лет. Нас было 11 человек, а вилок в Мишином доме 5. И еще 5 ложек. Все получили приборы, а Миша благородно не получил, но не расстроился. Он положил на свою тарелку порцию пельменей и стал есть их руками, держа каждый пельмешек за хвостик и весело купая его в ванночке дешевого майонеза. Он ел, зажмурившись от удовольствия, и его уши шевелились в такт жеванию. Тогда я еще не знала, что Миша в свои 19 давно живет один, учится за свой счет, работает, помогает родителям, живя почти впроголодь. В 19 лет сложно зарабатывать много. И такие внезапные компании, как наша, очень любят. Ведь это фактически веселая сытость с доставкой на дом. Я ничего не знала. Я просто любовалась тем, как некрасиво, неинтеллигентно он ест. Никакого этикета. Но мне от этого было так хорошо и весело, что я никуда не хотела уходить. Миша взял хлеб и стал собирать им бульон, вылившийся из разварившихся пельменей, а потом поместил этот размокший хлеб в рот, причмокивая от удовольствия. «Ужас какой!» — думала я, с удовольствием наблюдая за ним. «Я очень хотела за него замуж».